Мы все смотрели на то, как Винни осторожно откусила кусочек плода, который держала в руке, покатала его на языке. Неплохо. Она стала деловито жевать и сунула остальной кусок в рот. Мы все посмотрели друг на друга и пожали плечами. Джон откинулся назад. «Ну что ж», — сказал он, чтобы начать беседу. «Да, вот именно», — повторил за ним Роланд. «Что вы, ребята, собираетесь теперь делать?» — спросил я. «Я как раз думал», — начал было Джон. «Мне кажется, запахло горелым», — пробормотала Лори. Мне подумалось, что она решила про себя, что Джон — надутый гусак. В какой-то степени так оно и было. Сьюзан хихикнула, а Роланд улыбнулся, прежде чем ответить. «Я стою за то, чтобы оставаться с Джейком. Мне кажется, что если ты проанализируешь все наши возможности, то окажется, что это самый лучший вариант». «Погодите-ка», — предостерег Джон, поднимая руку. «Почему нам не подумать про то, какие возможности у нас есть, а потом уже говорить?» «Тут все связи, какие можно себе представить», — твердо заявил Роланд. «Как мне кажется, все идет так, как записано в плане. Я в этом не уверен». «Но это же вполне очевидно». «Боюсь, что не для меня», — сказал мягко Джон. «Прости, Роланд». Роланд вздохнул. «Мне думается, что моя задача — показать тебе, как все задумано в плане». «Я очень хочу поучиться у тебя, Роланд, честное слово. Но, пожалуйста, давай поучимся друг у друга взаимно, хорошо?» Роланд кивнул. «Ты прав. А я в последнее время что-то стал слишком назидателен». Он примирительно улыбнулся Джону. «Давай посмотрим, какой выбор у нас в этой ситуации есть». «Ну что ж, для начала...» Джон ударил ладонью по столу. «Мы можем попытаться найти планету, откуда рексиане запускают свои корабли. Мы сможем тогда попасть в земной лабиринт именно таким образом». «Еще один способ попасть обратно туда, откуда ты пришел, через портал, который, как полагают, ведет только в одну сторону. Поехать туда через обычное пространство. Там, в земном лабиринте, никто об этом не знает. И рексиане, вероятно, очень постарались, чтобы и дальше их тайна оставалась тайной. Ну, видимо, чтобы защитить свою монополию в торговле с внешними мирами. Хотя у них могли быть и другие причины. Я не знаю никакой другой расы, которая трудилась бы над созданием межпланетных кораблей. Космострада сделала их совершенно лишними. Рексиане, видимо, сохранили бы свою монополию в этой области, даже если бы все абсолютно знали, чем они тут занимаются. Это стоило бы разведать, даже если бы просто для того, чтобы пробовать все варианты и устранить остатки сомнений, — вставил я. — Но я не стал бы все равно возлагать на это какие-либо надежды. Сколько у вас денег? Джон бросил на меня кислый взгляд. Джей, прости, просто хотел тем самым показать вам, что проезд на межпланетном корабле должен влететь в копеечку, даже если они берут пассажирам, в чем я начинаю сомневаться. Кроме того, если все-таки берут, очередь на эти корабли должна быть немалая. Из того немногого, что я знаю про строение космических кораблей, вес и пространство — это главный критерий. А разве Уилкс не говорил, что собирается именно так уехать? — спросил Джон. — Я бы не стал принимать то, что говорит Уилкс, на веру. Ну, без не только крупицы соли, а целого вагона. Может, он врал, а может и нет. Так что имейте это в виду. Он был, а если жив, то и останется, одним из самых влиятельных людей со связями, которых я знаю. Он мог вполне устроить себе особую сделку, с кем-то из космонавтов? Может быть, Джон побарабанил пальцами по столу. Хорошо, не знаю точно, как быть, может, мы могли бы найти работу и отработать деньги на проезд, обратиться к рексианам и самим заключить с ними сделку. Ну, попросить их справедливо рассудить наш особый случай. Кончики рта Сьюзен кисло опустились. Да уж, у нас такая слезливая, страшно трогательная история. Я просто перечисляю наши возможности, Сьюзен. Да ну тебя, Джон. Ладно, не обращай на меня внимания. Пожалуйста, потерпи меня. Теперь, если вернуться на Плеск, я бы не стал туда возвращаться, вставил я. Ну хорошо, не Плеск, какое-нибудь другое место, например, тут. Но всегда есть возможность поселиться здесь или же на такой планете, где мы сможем основать колонию. Мы трое, скептически сказал Роланд. Трое или двое, или даже один человек, Роланд. Разве не в этом заключается суть телеологического пантеизма? Роланд согласился с высказыванием, кивнув головой. Джон еще пару минут размышлял, потом продолжил. «Я понимаю, что ты хочешь сказать. Мы будем отрезаны от остальных. Никаких фондов, никакого общения, никакой связи с нашей группой на Хадидже или с организацией на Земле будет трудно. Весьма. Нет денег, нет непосредственных возможностей их получить. Нет места, где можно было бы жить, кроме как вместе с Джейком. Нам нужны припасы еды и литература для центра чтения. Джон повернулся ко мне. Мне кажется, мы уже говорили тебе, что в наши правила входит не обращать никого в нашу веру. Но в то же время одна из наших главных задач заключаться в том, чтобы основать и поддерживать читальню и консультативный центр по вопросам нашей религии. Вот то, что мы собирались сделать, когда по несчастью связались с милицией там, на Голиафе. После того, как мы собирались посетить нашего друга в больнице, мы как раз хотели проехать в мэрию и поговорить о том, что хотели бы снять небольшой магазинчик с витриной в городе, чтобы там и основать читальню. Сьюзен о чем-то напряженно думала. «А как насчет того, чтобы отправить с космическим кораблем послание домой? Если бы только мы могли дать знать Стэну или кому-нибудь из наших, что с нами случилось?» «Да», — сказал Джон. Эта мысль осенила его в первый раз. «Да, это замечательная мысль. Не знаю, почему я сам об этом не подумал. Мы просто должны попробовать каким-нибудь образом сообщить нашей общине, что произошло. И если мы только сможем сообщить нашему обществу, что здесь, по другую сторону портала, что-то есть...» «Опять же, — сказал я, — вы можете попробовать. Но я сомневаюсь, что из этого что-нибудь получится. Похоже на то, что рексиане не хотят, чтобы кто-нибудь узнал про внешние миры. Они, возможно, вполне охотно перевезут обратно Уилкса. Но это может быть лишь потому, что он принимал такое активное участие в операциях с лекарствами. И кроме того, я всерьез сомневаюсь, что они занимаются почтовыми перевозками». Джон и Сьюзен сразу обмякли и поникли. «Я бы не стал на вашем месте терять надежду», — поспешил я добавить. «Мне не хотелось слишком нажимать на них, потому что я знал, что те слова, которые мне придется говорить им дальше, очень ударят по ним. Мы же ничего точно не знаем. А самое главное, мы не уверены в том, что кто-нибудь из нас находится в безопасности во внешних мирах». Лицо Сьюзен резко побледнело. «Что ты хочешь этим сказать, Джейк?» «Хотя я почти был пьян, все-таки думал над нашим положением. Прежде всего, мы не знаем, что случилось с Лапутой. Я повернулся к Лори. Что произошло бы, если бы пиратские акваторанцы захватили корабль? Не знаю, такого раньше никогда не случалось. А ты не представляешь себе, что произошло бы в таком случае с пассажирами? Нет, но я сказала бы, что от Арфи можно ожидать в этом случае всего чего угодно, даже самого ужасного. Некоторые из них вполне ничего, но есть и такие. Но корабль раньше всегда отбивал эти атаки, верно? Правильно. Значит, продолжал я, поворачиваясь снова к Джону и его собратьям по вере, существует вполне обоснованная возможность того, что все, кто был на борту этого судна и жаждал моей крови, в добром здравии и благополучии, и продолжают свои кровожадные намерения воплощать в жизнь. Все вы в опасности, потому что вы связаны со мной, и это относится и к Лори, и к Карлу. Джон медленно покачал головой, на лице его отразилась усталость и бесконечное терпение.